Поравнявшись с Сережкой, Тарас Григорьевич подал ему темную широкую ладонь. — Будем в Мурманске, так заходи. Сережка постоял, посмотрел, как старшина снова занял свое место около торпеды и направился в сторону рейсовой пристани. Но еще не сделал нескольких шагов, как вдруг за его спиной раздался грохот тяжело упавшего предмета, и дикий крик ворвался в уши. Сережка мгновенно обернулся и увидел, что головка торпеды, упавшая из таймя на рельсы, всей тяжестью придавила боцмана спиной к скале. Юноша в несколько прыжков очутился рядом. Чувствуя, как обрывает что-то внутри живота, он стал отталкивать торпеду от груди старшины. Он даже и не заметил, как отвалился в сторону, слабо охнув боцман, и все отводил, отводил нависшую теперь над ним тяжесть. Потом, немея от напряжения, ощутил на своем подбородке что-то теплое и не сразу догадался, что течет изо рта кровь. На помощь уж бежали торпедисты, Илья и Ромась. Вдвоем они освободили юношу из-под груза, и он, обмякнув, кулем упал на доски причала. Собрался народ, прибежали матросы из катеров, вызвали Никольского. Оправившийся боцман ходил вокруг Сережки, виновато хлопая себя по коленям. — Да как же это, братцы? Да если б я знал, а то он как налетел без спросу. Братцы, родные, выходит, я виноват, что задавила мальчонку. Подъехала полуторатонка и увезла Сережку в госпиталь. Люди разошлись. Лейтенант Никольский еще долго стоял на одном месте, вертя в руках оборванный тросик и о чем-то думая. Боцман стоял рядом, виновато моргая глазами. Наконец Никольский, отбросив от себя обрывки троса, сказал: — Сильный парень, вы не помнящий проследить за ним, и когда он будет выписываться из госпиталя, одолжите мне, а вам я объявляю выговор за халатность. И, круто повернувшись, лейтенант пошел на катер. Носилки остановились как раз перед койкой Бориса Русланова, и матрос долго всматривался в лицо Рябинина, удивляясь тому, как молод он выглядит. Третьим в палате лежал Николай Ярцев, тот самый лейтенант, что привел когда-то свой отряд к бухте Святой Магдалины, прорвав кольцо окружения и потеряв только одного человека, Константина Никонова. Это к нему приходила женщина, что поила водой оскольдовцев Русланова. Друзья, не верьте слухам. Перрон вокзала в Ленинграде, мокрый от вечернего дождя, фонари в игольчатых венцах. Запах роз был удушлив и горек в эту ночь расставания. А у нее дочь на руках, ее колосок, ее Женечка совсем еще крохотная, и дома она будет кормить ее грудью. Прощай, Аглая, уж третий звонок. Нет, постой, ты смотри, она смеется, видишь? Я тебя жду, Аглая, в Мурманске зимой, милая, так скоро. Прощай, моя красивая, пиши чаще. Зачем писать? Мы скоро встретимся. Больше они уж не виделись. Тетя Поля колола дрова, с трудом распрямила спину, когда Аглая подошла к ней. — Ну, рассказывай. А когда прошли в квартиру, Аглая упала головой на кухонный стол и застыла надолго. И напрасно Женечка колосок юлила возле матери, лезла к ней на колени. — Мам, мам, мам, ты нашла папу? Он еще не приехал. Мам, мам, ну что ж ты молчишь? Тетя Поля оторвала девочку от Аглаи, шлепнула полотенцем. — Иди, иди! «Не мешай матери!» — и вывела ее из кухни. Потом подошла к Аглае, ласково и участливо, как может только женщина, обняла ее за плечи. От этого стало Аглае легче. «Да, тетя Поля, я нашла его!» — стала рассказывать она. «Нашла и потеряла снова. Вы знаете, милый, сколько я исходила, прежде чем напала на его след. Наконец мне сказали, что я шла в госпиталь, где лежит раненый командир Кости. И он рассказал мне все, все, как это было. Аглая задумалась, смотря в окно, из-за которого виднелся западный берег Кольского залива. Сопки, сопки, сопки. У Антона Захарыча неожиданно спросила она, случайно нет карты, хоть какой-нибудь? Тетя Поля убежала в комнату мужа, долго не возвращалась, наконец принесла старую потрепанную карту рыбного промысла в Баренцевом море. Аглая долго изучала изрезанное побережье Северной Норвегии, пока не нашла, наконец, то, что ей было нужно. Вот здесь», — показала она на узкую полоску фьорда, далеко вклинившегося в берег северной провинции Финмаркин. «Сейчас засуетилась тетя Поль, ведь я без очков-то совсем не вижу. Ну-ка, что это такое?» Надев очки, она пригнулась к карте и прочитала из-под пальцев Англии ломанный географический шрифт. «Зандерфьорд. Так, а это бухта Святой Магдалины. Ишь ты, святой! Как же понимать это все, Аглаюшка?» Волнуясь и путаясь, Аглая стала рассказывать все, что узнала о муже от лейтенанта Ярцева. Как отряд напоролся на засаду егерей, как они пытались пробиться к морю, и как ее муж вызвался прикрыть отход. Порой от надежды она переходила к полному отчаянию, но длилась недолго. Аглая обвела карандашом на карте бухту Святой Магдалины, вслух придумывала всевозможные исходы боя, из которого муж должен был выходить живым и невредимым. Громадным каменистым барьером встал на рубеже их судеб чужая незнакомая страна. И чтобы встретиться, надо преодолеть этот барьер. Он там, он в глубоких снегах Финмаркина, он продолжает жить, бороться, любить ее. Ночью Аглаю разбудил курьер, присланный с работы. Стараясь не потревожить спящую девочку, она быстро оделась и вышла на улицу. Ночь была морозной, прозрачной. Немая, военная тишина стояла над Мурманском, и скрип снега под валенками отдавался чуть не эхом в глухих переулках. Изредка встречались морские патрули, а Аглая лезла в сумочку, доставала ночной пропуск. Матросы, соединив кружок головы, читали при свете цигарок: «Аглая Сергеевна Никонова, зоотехник прифронтового ветеринарного пункта. Проходите, гражданка». Ветеринарным пунктом заведовал плотный, аккуратный майор с проседью на висках. Он встретил Аглаю у входа в загон коралли, за оградой которого, освещенный лунным светом, олени вяло жевали ягель, стучали копытами по мерзлой земле. Пожав женщине руку, майор объяснял: «Новая партия оленей для фронта, только что прибыла из тундры. Работа срочная, к утру животное надо сдать уже фронтовикам, так что потрудитесь». «Да, кстати, у вас, кажется, ребенок?» «Да, что? Я хотел вас командировать в тундру на ветеринарный кордон, но вот ребенок не мешает», — ответила Аглая и прошла в кораль. Хлопая животных по круто выгнутым шеям, она ласково говорила: «Олежки мои, Олежки». Здесь же расхаживали с трубками в зубах колхозники и немцы, которые передавали оленей пехотинцам, прибывшим с фронта. Аглая велела колхозникам и солдатам подводить к ней оленей поодиночке. Первый олень вошел на помост загона, испуганно поводя карим глазом. Уши торчмя, ноги танцуют, копыта дробно постукивают. Аглая проверила его и сразу определила в легкие нарты. «Больше двух ящиков с снарядами на этом не возите», — сказала она солдатам. «Горячий, больно молод». Вели второго, третьего. Обнаженные до локтей руки Аглаи привычно ощупывали ноги и грудные мышцы животных, пробовали губы оленей, били по крестцам так, что пугливые хапторки приседали к земле круглыми задами. «А у этого красавца долго рога держится. Сбить!» Пригнув оленя головой к земле, сбивали ему рога, еще не опомнившегося, тихо стонущего, впрягали в нарты. «А этот Хора староват. Зачем обижаешь, начальник? Молодой Хора!» «Ну что ж, я не вижу, что ли, разве то уши молодого? А вот важенка подойдет, можете сразу впрягать ее в нарты».